тебя, как прежде, и вновь ловит твой нежный взгляд. Хочу ты, как цветок в букете, и заслонит тебя от зла. Хочу, чтоб вечно было лето, и прежде я с тобой была. Лети с приветом, вернись с ответом, мечты моей, зажги звезду. Зажги звезду.